Национальные особенности невербального поведения. Коварная эта вещь — культура общения. Присутствие ее незаметно, зато отсутствие замечаешь сразу. Муратов. Чем больше в культуре прослеживается зависимость общения от ситуации, тем большее внимание в ней уделяется невербальному поведению. Мимике, жестам, прикосновениям, контакту глаз, пространственно-временной организации общения и тому подобное. Например, в Японии, с одной стороны, молчание не рассматривается как вакуум общения и даже оценивается как проявление силы и мужественности, а с другой стороны, органом речи для японца является взгляд, а глаза говорят в той же мере, что и язык. Именно встретив взгляд другого человека, японец понимает движение его души и может на ходу перестроить свое вербальное поведение. Видимо, в этом русская культура имеет некоторое сходство с японской. Так Эриксон приписывал русским особую выразительность глаз, их использование как эмоционального рецептора, как алчного захватчика и как органа взаимной душевной капитуляции. Но на этом сходство кончается. В Японии не принято смотреть прямо в глаза друг другу. Женщины не смотрят в глаза мужчинам, а мужчины — женщинам. Японский оратор смотрит обычно куда-то в бок, а подчиненный, выслушивая выговор начальника, опускает глаза и улыбается. Так как в японской культуре контакт глаз не является обязательным атрибутом коммуникации, жителям этой страны подчас трудно выдержать нагрузку чужого взгляда. Иными словами, Япония — одна из наименее глазеющих культур. Русская же культура — глазеющая, по крайней мере, по сравнению с англосаксонскими культурами. Сравнивая США и Англию, Холл отмечает, что американцы смотрят в глаза лишь в том случае, когда хотят убедиться, что партнер по общению их правильно понял. А для англичан контакт глаз более привычен, им приходится смотреть на собеседника, который моргает, чтобы показать, что слушает. Но преподаватели лингвостроноведения предупреждают российских учащихся: в Англии считается неприличным столь пристально смотреть в глаза, как это принято и даже поощряется в России. Русский обычай смотреть прямо в глаза Эриксон обнаружил и в литературных произведениях. Действительно, герои классической русской литературы в доверительной беседе, раскрываясь перед собеседником, не отрывают друг от друга взгляда. Тем самым писатели не просто отмечают обычай смотреть в глаза, а подчеркивают неразрывную связь теплоты и откровенности в отношениях с контактом глаз. В романе Льва Толстого «Анна Каренина» Долли, желая вызвать на откровенность Каренина, говорит, глядя ему в глаза. Но собеседник, которого она считает холодным, бесчувственным человеком, вначале отвечает, не глядя на нее, затем почти закрыв глаза и, наконец, не глядя ей в глаза. И только решившись на откровенность, Каренин говорит, прямо взглянув в доброе взволнованное лицо Долли. Именно тогда, когда Каренин взглянул в лицо, Долли стало его жалко. И после этого глаза Каренина еще глядели прямо на нее. Но это были мутные глаза, краткий момент искренности закончился для Алексея Александровича. Он опять стал холоден, как и при начале разговора. Контакт глаз — лишь один из элементов невербального поведения, основанного на оптико-кинетической системе знаков, или кинесики. В эту систему входит все богатство экспрессивного поведения человека — мимика, жесты, позы, походка. Именно на примере некоторых видов экспрессивного поведения мы рассмотрим основную проблему, встающую перед исследователями невербального поведения в целом — проблему степени его универсальности и обусловленности культурой, а значит, возможностей взаимопонимания при общении представителей разных народов. Согласно теории эволюции Дарвина, мимика, движение лица, выражающее эмоции, является врожденной, независимой от расы и культуры и не различается у человеческих существ во всем мире. Тем не менее, в первой половине XX века многие ведущие культурантропологи, прежде всего Маргарет Мид, обнаружили многочисленные свидетельства того, что у представителей разных культур существуют значительные различия в экспрессивном поведении, в том числе и в мимике. По их мнению, выявленные различия означают, что мимика – это язык, которым, как и любым другим, человек овладевает в процессе социализации. Только благодаря тому, что японцев с детства учат не расстраивать своими переживаниями окружающих, они, испытывая глубокое горе от смерти близких, сообщают об этом с улыбкой. Впрочем, буквально в последние годы и в самой Японии, и за ее пределами, зрители оказались свидетелями целой серии телезрелищ, противоречащих всем канонам японской культуры. Мужчины, чаще всего это случалось с теми, кто потерпел финансовое фиаско, всхлипывали, рыдали, ревели. Объяснение тому, что и японцы тоже плачут, психологи ищут в произошедших на протяжении жизни последних поколений изменениях в системе семейного воспитания. Когда влияние отца из-за загруженности во многих семьях свелось к минимуму, а для матери сын превратился в некий драгоценный сосуд, которым надо любоваться. В 60-х годах Экманом и Фризеном была проведена целая серия экспериментов, выявивших инвариантность мимики в разных культурах и получивших название «исследований универсальности». Так, в одном из экспериментов испытуемые из 5 стран – Аргентины, Бразилии, США, Чили и Японии – должны были определить, какой из 6 эмоций – гневом, грустью, отвращением, страхом, радостью или удивлением – охвачены люди на показанных им фотографиях. Так как был выявлен высокий уровень согласия представителей всех культур в опознании 6 эмоций, был сделан вывод об отсутствии культурной специфики мимики. Правда, исследования проводились в индустриальных и в значительной степени американизированных культурах. Поэтому оставалась высокая вероятность того, что смысл экспрессивных выражений на лицах людей, сфотографированных в США, опознавался и в других странах благодаря знакомству с американскими кинофильмами, телевизионными программами и журналами. Но когда сходное исследование было проведено на Новой Гвинее, испытуемые члены двух не имеющих письменности племен продемонстрировали результаты, сопоставимые с ранее полученными данными, лишь иногда смешивая страх и удивление. Более того, для увеличения надежности результатов исследователи сделали еще один шаг, предъявив студентам из США, которые никогда прежде не видели представителей племен с Новой Гвинеи, их фотографии, запечатлевшие на лицах все те же эмоции. И новые результаты оказались аналогичными предыдущим. Испытаемые опознали все эмоции, испытывая некоторые затруднения лишь при разграничении страха и удивления. Экман и Фризен попытались ответить еще на один вопрос. Одинаковым ли образом в реальной жизни отражаются на лицах людей те эмоции, которые они опознают на фотографиях? В исследовании, проведенном в США и Японии, испытуемым показывали вызывающие определенные эмоции фильмы и записывали, без их ведома, их реакции на видео. И в этом случае подтвердилась гипотеза об универсальности экспрессивных выражений лица. Просмотр одних и тех же эпизодов сопровождался одной и той же мимикой у американцев и японцев.